Александр Деревицкий. Партизанская война с работодателем или как заставить начальника платить тебе больше. Эпиграф. Смысл жизни в том, чтобы всех и всегда оставлять в дураках. Джеймс Брук, губернатор острова Борнео. От автора. Первое издание «Партизанской войны» вышло небольшим тиражом в 1998 году. Книгу в розничную продажу я, по сути, не допустил. В течение 5 лет тираж разошелся по Украине и России на подарки заказчикам и участникам моих тренингов, а пара сотен экземпляров была продана из веб-лавки моего сайта. Какие выводы можно сделать по судьбе первого издания? Во-первых, благодаря этой книге я потерял 2 заказчиков моих корпоративных тренингов. Познакомившись накануне с партизанской войной, один из них возмущенно выкрикнул: «Я не сумасшедший, чтобы заказывать тренинги у сумасшедшего!» Второй был более сдержан. «Я не могу пользоваться услугами человека, которому пришло в голову написать такую книгу». Во-вторых, оказалось, что книга написана не для тех, кто работает по найму, а для тех, кого волнует управление собственным персоналом. Они обнаружили в книге исчерпывающую энциклопедию трюков, которые использует наемный персонал против владельца бизнеса. Должен признать, что работающие по найму книгу, кажется, так и не оценили. И у меня на сегодня есть необычное объяснение этому удивительному явлению. Вероятно, для того, чтобы эта дикая книга, как патрон в патронник, вошла в твою личную философию, нужно обладать некоторым запасом свободолюбия. А запасы свободолюбия когда-нибудь приводят наемного работника к открытию собственного дела. Вот и получилось, что книга, адресованная свободолюбивому ландскнехту, по своему духу соответствует философии эксплуататора. Теперь в-третьих. Те, кто принимал у меня в подарок или покупал партизанскую войну, сразу же могли задекларировать 2 совершенно противоречивых тактики ее использования. Одни восклицали: «Только моим парням эту подрывную литературу показывать нельзя. Они у меня и без того зубастые». Другие потирали ладони: «Супер. Я специальным приказом по фирме заставлю каждого сотрудника все это выучить. Теперь я смогу управлять парнями в открытую, я смогу им говорить: не надо мне фокуса с 45-й страницы Деревицкого». И последнее, о чем мне хочется сказать в этом предисловии. Эта книга для наемных партизан писалась человеком, уже прекратившим работу по найму. Она поможет поскорее прекратить жизнь наемного работника и тебе, мой дорогой читатель. Но лишь при одном условии. Именно этим условием завершается книга. Внимание! Вооружившись изложенными здесь приемами партизанской войны, следует помнить о главном. Нужно быть не только партизаном, но и профессионалом.